Глава 17. «Он не прикоснется ко мне? Но это же просто отлично! Это именно то, чего я хочу. Значит, я спокойно смогу ложиться спать, а не прислушиваться ко всякому шуму в коридоре, не пугаться от каждого шороха, с ужасом ожидая, что вот-вот распахнется дверь, и он появится на пороге. Чудесно! Значит, он не будет предлагать мне кофе, в который подмешана какая-то гадость, и мне не придется выбалтывать всякие непристойные глупости. Замечательно. Значит, я не буду больше сгорать от стыда и неги, ненавидеть свое тело, упиваться ласками и стонать, когда его пальцы меня трогают. Великолепно. Он не прикоснется ко мне, оставит меня в покое, о чем я и мечтала с самого начала. И все-таки немного странно. Разве не для этого меня притащили во дворец, лишив возможности когда-либо вернуться домой? Разве не поэтому король отсыпал Аманде серебра? Что же тогда ему от меня нужно? Темные питаются нашими эмоциями. И уж этого я ему предоставила сполна. Впрочем, кто знает, может быть, король солгал. Еще одна часть этой странной игры, которую он ведет. Сказал, чтобы запутать меня. С него станется. Может, он просто хотел выяснить все про Аманду. Не зря же задавал про нее столько вопросов. И после моего рассказа он поспешил покинуть меня, словно бы появились какие-то невероятно важные дела, связанные, в этом я была уверена, с тем происшествием. Я вернулась в свою комнату в сопровождении служанки. Теперь она смотрела на меня с куда большим интересом, чем раньше. Видимо, слухи о том, что король посетил меня в первый же день моего пребывания в замке, уже разошлись. Но она ничего не спрашивала, что, безусловно, было к лучшему. Да и не стала бы я отвечать на вопросы. Уж лучше я буду задавать их сама. «Наверное, у тебя полно забот, столько девушек. Устаешь?» «Да, уж забот хватает. И не только у меня. Вот одна из подопечных Файны такое устроила». Болтая о том, о сём, мне удалось выведать, что в замке сейчас проживает около 20 девушек. Большинство из них не были приглашены к королю ни разу, тогда как одна из них, Дариса, посещает его довольно часто. И снова непонятно, зачем содержать толпу девиц, от которых ему никакой пользы? Это странно. Впрочем, можно ли говорить так о короле? Все, что он делает, любому нормальному человеку покажется странным. А королевская казна, видимо, выдержит и не столько дармоедов. Так, что-то я задумалась, а моя собеседница уже сделала многозначительную паузу. «Не может быть! Прямо так и сказала?» Делано изумилась я. «Представляете?» Служанка всплеснула руками и продолжила свой эмоциональный рассказ. «Раз у меня появилось свободное время, нужно как можно больше узнать об этом месте». Кажется, король решил сдержать свое слово. В этот день меня никуда не приглашали, и в мои покои никто не являлся. Так что единственным моим обществом была служанка. На второй день произошло то же самое. Я скучала в своей комнате, проводя время за пустыми сплетнями. Какой смысл держать меня здесь, если он не собирается меня навещать? Мог бы и отпустить. Однако стоило мне об этом подумать, как сразу вспомнилось это его. «Вы мне понадобитесь». «Зачем? Для чего?» Я терялась в догадках. Когда наступил третий день, тоска стала невыносимой. От служанки я уже знала подноготную всех присутствующих в замке девиц, и не могу сказать, что мне это было слишком интересно. Их жизнь не отличалась разнообразием. Красоваться, наряжаться, следить, чтобы не вскочил прыщик, ну и, конечно же, интриговать, пытаясь убрать с пути более удачливых соперниц. Впрочем, последнее очень осторожно, потому как, если об этом узнает король, ему не понравится. Неужели и моя жизнь станет такой же однообразной и унылой? Третий день клонился к вечеру, а король все не появлялся. Не сказала бы, что наши с ним встречи были мне желанны, и я стремлюсь что-то из этого повторить. И все же мысль о том, что меня отвергли, была не слишком приятна. И дело тут, наверное, не в короле. Кому угодно неприятно быть отвергнутым. Выбросил как ненужную вещь, купленную по случаю, и забыл, как только с глаз исчезла. Наигрался или нашел другую игрушку. Интересно, и кому он сейчас подливает гадость в кофе? Нет, неинтересно. Просто любопытно. Я решилась осторожно задать служанке запрещенный вопрос. И кого же его величество навещал вчера и позавчера? Она посмотрела на меня странно. Показалось ли мне, или в ее взгляде действительно появилось что-то похожее на сочувствие, но все же ответила. «Никого не навещал. Его Величество уже несколько дней нет в замке. Видимо, какие-то важные государственные дела». «Боги, что это со мной? Почему это известие вместо того, чтобы огорчить меня, порадовало? Это очень странно. Но раздумывать об этом еще дольше я не смогла. Я застыла у окна, уже не слушая болтовню служанки. Мои окна выходили во двор, открывая не слишком живописный вид то ли на королевские конюшни, то ли на какие-то другие хозяйственные постройки. Во всяком случае, так я думала до сих пор. А теперь мое мнение переменилось. Возле одного из сарайчиков я наблюдала любопытную картину. Тот самый служка с изуродованным лицом приоткрыл дверь и, почтительно склоняясь, встречал человека, укутанного в темный плащ с глубоко надвинутым капюшоном. Ни лица, ни фигуры визитера рассмотреть было невозможно. Да и какая разница, кто явился в королевский дворец? Важно другое. Важно, что человеку с такой осанкой нечего было делать в простом сарае. А значит, сарай этот непростой. Сердце радостно застучало. Кажется, я только что нашла тот самый потайной ход, которым меня сюда привели. Отличная находка. А тому, кто расселил меня в эту комнату, наверное, и в голову не придет, какую он совершил ошибку. Нет, у меня не было никакого плана. Чтобы добраться до этого сарайчика, нужно, чтобы меня хотя бы начали выпускать из комнаты. И все же это открытие не могло меня не радовать. «Вам не следует выглядывать в окно, это неприлично», — поучительно сказала служанка, и я тут же ушла вглубь комнаты. Она права. Мне действительно не следует выглядывать в окно, когда она здесь. А еще это нужно делать так, чтобы и снаружи меня никто не видел. Тайком, сквозь занавеску. В этот вечер я улеглась рано, но никак не могла заснуть. В голову упрямо лезли непрошенные мысли о короле. Я крутилась, взбивала жаркую подушку, отползала на другое место, но все было бесполезно. Лучше бы я обдумывала побег, а не перебирала слово за словом наши разговоры, больше похожие на сражения, чем на беседы. И не вспоминала, как смотрел на меня король, изучающе, с любопытством, так будто бы я действительно была ему интересна. И не размышляла о том, какой же он все-таки на самом деле, и как легко он превратился из пресыщенного юнца, ленивого, как сытый тигр, играющий со своей добычей в зверя, почуявшего опасность и готового к борьбе. Стоило мне об этом подумать, как в голову пришла и другая мысль. А что, если история, которую я рассказала, действительно опасна, пусть даже и для короля? Вдруг своим рассказом я навлекла на него беду? Боги! Это что же, теперь я беспокоюсь о короле? Нашла о ком? Он-то уж точно обо мне не слишком беспокоится. Довольно глупых мыслей. Пора спать. Но сказать такое проще, чем сделать. Я в очередной раз переворачивала подушку, когда дверь распахнулась. На пороге стоял его величество. Одет он был непривычно по-домашнему, хотя до этого всегда выглядел щегольски. А теперь появился на пороге в расшитом золотом халате, держа в руках какую-то тряпку. Но не это поразило меня. Взъерошенные волосы, темные круги под глазами, осунувшееся, заострившееся лицо и даже такой вот уставший, измученный, он был хорош. «Вы не спите? Отлично», — сказал он. «Поднимайтесь». «Что?» — удивилась я. «Ну же, вы прекрасно слышали, что? Не заставляйте меня повторять». Я застыла от неожиданности. «Поднимайтесь!» Он сказал это таким тоном, что возражать было решительно невозможно. Я откинула одеяло и села на кровати. Король подошел и набросил мне на плечи то, что держал в руках. Еще один халат, поняла я. «Наденьте это и пойдемте». «Куда?» На этот вопрос у меня еще хватило храбрости. «В мою опочивальню», — устало сказал король. Это известие повергло меня в шок. Все-таки он решил не сдержать свое слово. Словно в подтверждение этому, король обхватил меня за плечи и практически поволок по коридору замка.